встретились и странно разойдемся, улыбкой нежностью роман окончен наш, если памятью к прошедшему вернемся, то скажем это был мираж. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но это призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. И мы, как путники, обмануты миражем, все сны неверные не в силах уберечь. Мы никогда друг другу не расскажем всю тайну наших странных встреч. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но это призраки, и снова небо синее, и вдаль бредет усталый караван. Пусть впереди все призрачно, как наших чувств пленительный обман. Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно.